Он был истинный солдат, строго деловой, откровенный и прямолинейный, но довольно посредственный и зачастую весьма критически настроенный. Ему явно было трудно иметь дело с прогнившим и коррумпированным в политическом «Железная гвардия» и военном «Чиновничество и армия» отношениях государственным организмом. Антонеску искал советов фюрера, но не следовал им, так что политически был одинок. Хотел опираться на армию, но она никуда не годилась. Этому неподкупному человеку и отличному солдату просто не хватило времени, чтобы добиться своего. Подготовка кампании против Греции, о которой Гитлер глубочайшим образом сожалел, занимала штаб оперативного руководства и ОКВ всю зиму. В конце ноября 1940 года мы покинули Берхтесгаден, и я наконец-то воссоединился с ОКВ в Берлине. Однако разросшийся за это время штаб оперативного руководства вермахта находился в столь стесненном положении в смысле своего размещения, что я решил перевести его в Крампниц около Потсдама, где в здании кавалерийского танкового училища имелось достаточно большое помещение для его работы. Сам же генерал Йодль обосновался на оборудованном еще Бломбергом малом командном пункте, устроенном в одной квартире в берлинском районе Далем, и поселился там со своей женой. Примечание. Ирма Йодль, 1890-1946 годы, урожденная графиня фон Буйон, жена Альфреда Йодля, дочь отставного полковника Баварской королевской армии. Работал он или дома, или же целыми днями в имперской канцелярии, где ему, как уже упоминалось, было предоставлено помещение рядом со старым залом заседаний кабинета. Итак, наступило самое время после длительной разлуки с мая 1940 года вновь территориально быть вместе с моими управлениями и службами, ибо иначе сильно страдало мое личное влияние на их деятельность. Ведь хорошо сработавшиеся за ряд лет начальники этих органов в мое отсутствие вынуждены были общаться со мной только письменно или по телефону. Нельзя упускать из виду и то, что моя деятельность чисто оперативного характера вместе с фюрером и Йодлем являлась лишь частью моих задач, и что мои министерские функции, особенно во время военных кампаний, частично даже прекращались, но тем не менее числились за мной, а отложенные дела потом приходилось наверстывать. Их накапливалось множество, и без моего согласия или участия сделать их было невозможно. Даже если я и ощущал это как тяжкое бремя, отдыха и отпуска у меня все равно не было. Я годами не знал ни воскресных, ни праздничных дней, непрерывно сидел за работой с утра до поздней ночи. Моим отдыхом были лишь многочисленные поездки в поезде фюрера в Италию, Венгрию, Румынию, Болгарию и так далее. Во время этих поездок дозвониться до меня было нельзя. Однако моя авторация принимала радиограммы и в пути. Я всегда захватывал с собой в продолжительные поездки кучу дел, ибо тогда мог поработать более спокойно, чем в своем служебном кабинете, с многочисленными докладами подчиненных и множеством неизбежных помех. В начале ноября 12-13-11-1940 года по просьбе фюрера состоялся визит русского министра иностранных дел Молотова в Берлин для обсуждения политического положения. Я участвовал в приеме русских гостей Гитлером в имперской канцелярии. После приветствий был дан завтрак в апартаментах фюрера, во время которого я сидел в непосредственной близости от сопровождавшего Молотова господина Деканозова. Примечание. Деканозов — специальный уполномоченный советского правительства по включению Литвы в состав СССР, последний полпред СССР в Германии до 22 июня 1941 года, расстрелян вместе с Берией в декабре 1953 года. Беседы наши оказалось невозможной, ибо рядом не было переводчика.